Глава вторая. Ночью мне приспичило посетить уборную. Видимо, второй стакан вкусного травяного чая был лишним. Хорошо, что я зажгла светляк и увидела лужу на полу, а то бы ноги промочила. И ладно, просто промочила бы, так там еще и такая грязюка, что пришлось бы принимать ванну. Этот мини-потоп случился от того, что растаяли сугробы грязного снега. Они образовались в результате моих усилий по очистке комнаты. Я, недолго думая, заморозила эту лужу на полу и грациозно поскользила справлять нужду, а после снова быстро уснула. Решив твердо, что разберусь с утра с этим безобразием, а пока не стоит терять драгоценное время на сон. Еще неизвестно, что день грядущий мне принесет. Принес. Я проснулась от металлического грохота и чьих-то витиеватых ругательств про пользование нежити не по прямому назначению, типичных таких некроманских. Разлепив сонные глаза, узрела фееричную картину. Железный поднос на ледяном полу, вокруг разбросаны осколки посуды, остатки завтрака, и посреди этого хаоса, растянувшаяся на скользком полу, моя красноволосая проблема с однодневной небритостью, что так шла супругу. «Ох, Артил, простите, я не хотела, мне так жалко, простите, простите!» поспешила извиниться перед пострадавшим я. Супруг с непередаваемым выражением лица, с видимым усилием соскреб себя с пола. Я боялась не то, чтобы подойти помочь, даже дышала через раз. «Ни слова больше, а то я за себя не ручаюсь». Устало и обреченно ответил бывший некромант и, прихрамывая, держась за стеночку, покинул мою комнату. Я приложила ладони к пылающим щекам. «Ой, мамочки, кажется, я мужа покалечила». «Точно, мама! Надо позвонить ей и посоветоваться, что делать с мужем». Я активировала висевший на шее амулет связи, и едва услышала мамин ласковый голос, слезы брызнули нескончаемым потоком. «Мама, у меня тут муж побитый!» Сквозь рыдания делилась с родительницей своими неприятностями. «Я просто немного прибралась, тут все так запущено. Слуг он рассчитал, убираться некому. Я морозным дыханием свежести спальню очистила, а потом лужа. А я ее заморозила, а Артил мне завтрак принес и как подскользнется, и все. Мамочка, он и так несчастный, а я его еще больше покалечила. Мне так его жалко. Что делать-то теперь, а?» «Я все поняла. Ничего не предпринимай, я все сама решу. Просто сиди и жди помощи». Сказав это, хранительница главного семейного очага Вайолетов отключилась. Я, успокоенная уверенным голосом родительницы, оглядела свое пристанище и наметила фронт работ. Для начала принялась разбирать чемоданы и приводить себя в порядок. Через некоторое время в особняке Вайолетов. Сразу после разговора с дочерью взволнованная мать Ребекки связалась с приемной короля. «Снежного утра! Это Луиза Вайолет. Мне нужно срочно поговорить с королем». Заспанный помощник лениво ответил: «Говорите мне, я все в точности передам». И Луиза быстро отрапортовала: «В особняке господина Эльтфебеля есть пострадавший, и он срочно нуждается в помощи лучшего целителя. Моя дочь Ребекка нечаянно покалечила своего супруга. Он вывел ее из себя, и она вспылила. А когда она нервничает, то все замораживает. Вы слышите? Срочно пришлите туда лучшего целителя». Через несколько минут помощник передавал поручение для своего сменщика. «Я тут не успел одно поручение сделать. Доложи, пожалуйста, его величеству, что мисс Эльтфебель что-то не поделила с новоиспеченным супругом и применила к нему ледяную магию. Думаю, необходимо прислать кого-нибудь из управления сыска для расследования и целителя. Хотя, возможно, там скорее уже некромант нужен. В особняк Эльтфебеля, бывшего ректора, понял?» «Да, все передам», — ответил ему сменщик. Еще несколько минут спустя состоялся следующий разговор между королем Адилии и ерхсыскарем Арчибальдом Белкаевым. «Арчибальд, срочно бери ерхцелителя и черного дракона. Этой ночью был заморожен бывший ректор Академии темнейшего черепа Артил. Скорее, возможно, его еще можно спасти». «Что? Как? Кто посмел?» – взревел ерхсыскарь. «Да жена его, Ребекка Вайоли. Эх, если б знал, что так все обернется, хотел же как лучше». Чуть позднее, тем же утром, в срочном выпуске газеты «Светские сплетни» на первой полосе появилась статья с громким заголовком. «Сенсация! Молодая супруга бывшего ректора Академии забила его до смерти, закатала в лед и спрятала в подвале. Зря с семьи Вайолетов сняли обвинение в измене королю. Все Вайолеты – полоумные маньяки-убийцы и готовят переворот для свержения нашего короля. Скоро Адилии грозит конец. Запасайтесь гречкой. Ребекка Вайоли, снежная могиня. Стерев слезы с лица, я рассматривала наверняка аппетитный завтрак, раскатанный по полу, а подозревая, что его сделал сам благоверный, без слуг, магии и даже без моей просьбы, мне стало еще горше. Наверное, он не скоро забудет этот инцидент. Надо пойти и еще раз извиниться перед ним. Я успела только кое-как зашнуровать платье, когда услышала страшный грохот, аж пол завибрировал под ногами. Опрометью бросилась в гостиную, откуда исходил источник шума. Входные двери снесли с петель, а в образовавшемся проеме стояли двое. Ерхсыскарь Арчибальд Белкаев и ерхцелитель Себастьян Край. «Так-так, и чем мы обязаны визиту столь высокого руководства?» «Да еще с таким вероломным проникновением». Ответ не заставил себя ждать. «Где Артил? Он еще жив?» — спросил Арчибальд, подозрительно осматривая меня. Ответить не успела. Из-за моей спины раздался громоподобный голос супруга, и я как-то разом вспомнила, что он бывший ректор и умеет пугать нерадивых адептов. «Пасмурного утра! Что вам тут надо?» — спросил Артил, а затем, прихрамывая, продолжил спускаться по лестнице на первый этаж вслед за мной, бормоча достаточно громко, чтобы все слышали. «Оба ерха на мою голову явились, еще бы и дракона Арьера с собой притащили для полной компании». В сломанном и теперь открывавшем вид на подъездную дорогу дверном проеме показался огромный оранжевый глаз с вертикальным зрачком в обрамлении черных блестящих на солнце чешуек. «Дракон тоже тут!» — звучным басом откликнулось чудовище с улицы. Пепельноволосый, рыжий и черный дракон. Эту закадычную троицу знали все Вадилии. Да что там Вадилии во всей Манджунте? Я застыла на месте, испытывая неловкость и не знаю, куда себя деть. Супруг обошел меня и первым спустился к незваным гостям. «Ну?» — поторопил он их с ответом. «Я жду объяснений». Арчибальд повернулся к рыжему ерхцелителю. «Сэп, продиагностируй, как он?» Тот кивнул и стал водить руками вокруг застывшего с каменным выражением лица мужа. «Пустяки, несколько синяков, растяжение лодыжки», — ответил Себастьян. «Уже все залечил. Некромант не понадобится, только зря Арьера сюда притащили». С улицы тут же пришел ответ. «Ничего не зря. Вы двое идите отсюда. Дальше я сам с новобрачными разберусь». В проеме глаз сменился на когтистую лапу, который Арьер показал на выход, любезно приглашая проследовать в сад. Ерхцелитель и ерхсыскарь вопросительно уставились на моего супруга и, дождавшись от него утвердительного кивка, ушли порталом. Артил взял меня под локоть и потянул вперед. «Пойдем, дракон хороший, не бойся его. И я буду рядом». «Хороший дракон» звучало для меня почти так же, как словосочетание «дружелюбный зомби», но то, что супруг не собирается оставлять меня с клыкастой чешуйчатой нежитью, успокаивало.